Глава 6. Суббота, 8 утра. За окном серо и промозгло, как в моей душе. Лежу в постели и слушаю, как бабушка гремит посудой на кухне. Встала пораньше, значит, будут поручения. В субботу она всегда составляет список дел на выходные. Рынок, аптека, магазин, химчистка. И угадайте, кто будет все это выполнять? Правильно, я. Не то чтобы я была против. Бабушка уже не молода, ей тяжело таскать тяжелые сумки. Но после недели в университете хочется просто поваляться в кровати с книжкой или сериалом, или просто уставиться в потолок и ни о чем не думать. Особенно не думать о нем. Максим Орловский. 3 дня. Целых 3 дня. Никаких новостей с этого фронта. Ни розочек, ни появлений в кафе. Ни попыток поговорить. Тишина. Полная, подозрительная, нервирующая тишина. И это пугает меня больше, чем любые его действия. Потому что я знаю таких, как он. Золотые мальчики так просто не сдаются. Особенно после публичного унижения. Особенно, когда это унижение посмотрели уже 5 миллионов человек. Да, я вчера проверяла. Видео продолжает набирать популярность. 5 миллионов просмотров моего величайшего момента. И комментарии все те же. Я по-прежнему серая мышь, неблагодарная стерва, дура, упустившая шанс. А он — бедняжка, принц, слишком хорош для таких, как я. Логика интернета прекрасна в своей извращенности. «Дашенька!» — голос бабушки прерывает мои размышления. «Вставай, солнышко! Уже день на дворе!» А ты все спишь. На дворе день. За окном мерзкая серая каша из дождя и снега. Для начала сентября погода просто отвратительная. Вчера еще можно было ходить в легкой куртке, а сегодня хочется закутаться в одеяло и не вылезать до весны. «Встаю, бабуль!» — кричу в ответ и заставляю себя выбраться из теплой постели. Холодно. Батареи еще не включили. Отопительный сезон официально не начался, а наш старенький обогреватель греет примерно так же, как спичка в ледяной пещере. Надеваю домашние тапочки, стоптанные, но теплые, и иду на кухню. Бабушка уже сидит за столом с чашкой цикория и листком бумаги, исписанным ее аккуратным почерком. Список. Конечно же, список. «Доброе утро, бабуль». Целую ее в щеку и заглядываю в бумажку. «Что у нас сегодня на повестке дня?» «На рынок. Купить картошки, морковки, лука. В пятерочке хлеб, молоко, крупу. В аптеке мои таблетки от давления и обезболивающие для суставов». Стандартный набор. Ничего сверхъестественного. Часа 3-4, и все дела переделаны. «А деньги?» Спрашиваю осторожно. «Деньги — это всегда болезненная тема. У нас их мало, очень мало. Бабушкина пенсия — копейки. Моя стипендия — еще меньшие копейки. Заработок в кафе — чуть больше копеек. Вместе получается сумма, на которую можно существовать, но нельзя жить». «Возле хлебницы», — кивает бабушка. 3000 должно хватить». 3000 на неделю. На еду, транспорт, бытовую химию, лекарства. Жесткая математика выживания, которую я знаю наизусть с 14 лет. С того самого дня, когда родители разбились в автокатастрофе, и я переехала к бабушке. Не люблю об этом думать. Не люблю вспоминать тот звонок среди ночи, слезы бабушки, похороны, после которых мир перевернулся с ног на голову. До 14 лет я была обычной девочкой из средней семьи. Папа работал инженером, мама — бухгалтером. Мы жили в двухкомнатной квартире, ездили летом на дачу, а на Новый год папа дарил мне планшеты и смартфоны. А потом все закончилось, и я научилась считать деньги, научилась выбирать между новыми кроссовками и учебниками, научилась работать с 16 лет. Сначала расклеивала объявления, потом убирала в офисах, теперь работаю официанткой. Научилась ненавидеть тех, кому все досталось просто так. таких, как Максим Орловский. «Бабуль, а может, я лучше завтра схожу?» Предлагаю без особой надежды. «Погода такая мерзкая». «Дашенька, завтра воскресенье, а в понедельник у тебя учеба». Мягко, но твердо говорит бабушка. «Да и продукты заканчиваются». «Конечно, откладывать некуда. В холодильнике пусто, как в моем кошельке. Завтракаю овсянкой на воде. Уже третий день подряд. Но молоко закончилось еще в среду. Ничего, сегодня куплю». Листаю новости в телефоне и краем глаза слежу за бабушкой. Она постарела. За последние полгода сильно постарела. Больше морщин, медленнее движение, чаще жалобы на боли в суставах. Ей уже 74, а она все тянет эту семью на себе. Покупает продукты, готовит, стирает, экономит на лекарствах ради моей учебы. Виновата ли я в том, что поступила в МГУ? В том, что не пошла работать после школы, а решила получить высшее образование? Иногда думаю об этом, особенно когда вижу, как бабушка пересчитывает копейки. Но нет, образование — это мой единственный шанс вырваться из этого замкнутого круга, получить диплом, найти хорошую работу, обеспечить нас обеих. А пока что приходится терпеть. «Дашенька, оденься потеплее», — говорит бабушка, заглядывая в окно. «На улице прохладно». «Потеплее. У меня есть две куртки. Легкая ветровка и зимняя пуховая куртка. Ничего среднего. Вчера я рассчитывала на ветровку, но сегодня явно нужно что-то посерьезнее. Иду в прихожую, достаю ветровку и понимаю. Все-таки маловато. Но пуховик надевать рано. В нем я буду похожа на колобок. Компромисс — ветровка плюс шарф. Яркий красный шарф, который мне подарила подруга на день рождения. Хоть какое-то яркое пятно в этом сером дне. Проверяю сумку. Кошелек, ключи, телефон, наушники. Стандартный джентльменский набор. Целую бабушку на прощание и выхожу на улицу. Бррр. Погода еще хуже, чем казалось из окна. Ветер пронизывающий. Дождь мелкий, но противный. Небо серое, как старая тряпка. Типичная московская осень во всей красе. До рынка ехать на автобусе минут 20. Стою на остановке, кутаюсь в шарф и думаю о том, что сегодня суббота. А у меня нет никаких планов, кроме похода по магазинам. Другие девчонки моего возраста проводят выходные в кафе, кино, торговых центрах, а я таскаю сумки с картошкой. Ну и что? Зато у меня есть цели в жизни. Зато я знаю цену деньгам. Зато я не избалованная принцесса, которая думает, что мир вращается вокруг нее. В отличие от некоторых. Орловский. Опять мысли о нем. Почему я не могу просто забыть об этом придурке? 3 дня тишины должны были меня успокоить. Но вместо этого я нервничаю еще больше. Потому что тишина подозрительна. Такие, как он, не отступают после первого поражения. Они перегруппировываются, планируют новую атаку, наносят удар из-под тишка. А что, если он что-то замышляет? Автобус, как обычно, опаздывает на 10 минут. Салон полупустой, пахнет сыростью и дешевыми освежителями воздуха. Я сажусь у окна и смотрю на мелькающие за стеклом серые дома. Мой мир. Не гламурный, не блестящий, но честный. Здесь люди работают за свои деньги. Они получают их в наследство от папочки. На рынке обычная субботная суета. Толпы пенсионеров с авоськами, мамы с детьми, студенты вроде меня. Все считают каждую копейку. Торгуются, выбирают самые дешевые товары, ищут скидки. А где-то в это же время Максим Орловский, наверное, завтракает устрицами в ресторане за 5000 рублей. Покупаю картошку, 5 килограммов за 100 рублей. Морковь, 1 килограмм за 30. Лук, 2 килограмма за 40. Итого 170 рублей. Этой картошки хватит на 2 недели, если готовить умеючи. В Пятерочке покупаю хлеб, молоко, гречку, макароны. Еще 400 рублей. В аптеке таблетки для бабушки. 800 рублей. Итого 1370 рублей. Остается 1630 на неделю. Должно хватить, если не покупать ничего лишнего. А что такое лишнее в нашем бюджете? Шоколадка – лишнее. Кофе вместо цикория – лишнее. Новые колготки вместо порванных – лишнее. Можно зашить старые. Не жалуюсь. У многих жизнь еще тяжелее. Но иногда хочется просто зайти в магазин и купить то, что нравится, а не то, что можешь себе позволить. Возвращаюсь домой с тяжелыми сумками. Картошка весит прилично. Плечи начинают болеть уже через 10 минут ходьбы. Хорошо, хоть до автобуса недалеко. В автобусе я сижу с сумками на коленях и думаю о планах на вечер. Приготовить обед, постирать белье, подготовиться к семинару по понедельникам. Обычная суббота обычной студентки. А что делает Максим Орловский в субботу вечером? Наверное, тусуется в каком-нибудь элитном клубе, пьет коктейли за 1000 рублей и клеится к новой девушке, на замену той, которая его обидела. И это правильно. Пусть найдет себе подходящую компанию из своего мира. Кого-нибудь с деньгами, статусом и без принципов. А я обойдусь без принцев. Выхожу из автобуса на своей остановке и иду домой. Еще 5 минут, и я дома. Можно будет разгрузить сумки, заварить чай, посидеть с бабушкой на кухне и обсудить новости. Простые радости простой жизни. Поворачиваю за угол и вижу свой дом. 5-этажную хрущевку с облупившейся краской и покосившимися балконами. Не дворец, но родной. И тут замечаю ее. Черную машину у подъезда. Дорогую. Очень дорогую. Такие не покупают люди из нашего района. Такие машины покупают... Нет, только не это. Сердце начинает колотиться где-то в районе горла. Ноги становятся ватными. Это не может быть он. Не может быть, чтобы он выяснил, где я живу. Не может быть, чтобы он приехал сюда. Но номера... Блатные номера. 3 цифры. Такие номера покупают только очень богатые люди. Очень богатые и очень влиятельные. Максим Орловский. Стою посреди двора с сумками в руках и понимаю. Он нашел меня. Нашел мой дом, мой адрес, мою бабушку. Тишина последних 3 дней была подготовкой. А что теперь? Что он здесь делает? Зачем приехал? И главное, что он хочет от моей семьи? Подхожу ближе к машине и вижу. Салон пустой. Значит, он уже вышел. Значит, он уже в доме. Или рядом с домом. Или у нас в квартире. Бабушка. Мысль о том, что этот мажор мог заявиться к 74-летней женщине и начать объясняться, приводит меня в ярость. Как он смел? Как посмел вторгнуться в мою личную жизнь? Я убью его. Медленно и болезненно. Сначала оторву руки за то, что они прикасались к дверной ручке нашей квартиры. Потом голову за то, что она додумалась приехать сюда. А потом воскрешу и убью заново. Поднимаюсь по лестнице, стараясь не греметь сумками. Может быть, его уже нет? Может быть, он понял, что совершил ошибку и уехал? Но машина стоит у подъезда. Значит, он все еще здесь.